Никому не рассказывай об этом. Пусть у меня вырвут язык, если я еще когда-нибудь осмелюсь произнести что-либо подобное. В это время к ним подошла Сижень и позвала Бао Юя. «Иди скорее одеваться, тебя зовет отец». Слова эти прозвучали для Бао Юя, как гром среди ясного неба. Сразу позабыв обо всем, он опрометью побежал одеваться. Выходя из сада, он увидел стоявшего у вторых ворот Бэймина и спросил его: «Ты не знаешь, зачем меня зовет отец?» «Он собирается куда-то ехать», — ответил Бэймин. «Во всяком случае, скорее идите к нему, там все узнаете». Он стал торопить Бао Юя. Они свернули в сторону большого зала. Всю дорогу Бао Юй терзался сомнениями. Вдруг из-за угла ограды послышался раскатистый смех. Бао Юй быстро обернулся и увидел, что из-за угла, хлопая в ладоши, выскочил Сюэ Пань. «Если бы тебе не сказали, что зовет отец, разве ты явился бы так быстро?» — воскликнул он. Бэймин, тоже смеясь, опустился перед Бао Юем на колени. Бао Юй в растерянности остановился и долго не мог понять, что случилось. Лишь постепенно до его сознания дошло, что все это подстроил Сюэ Пань, чтобы выманить его из сада. А в это время Сюэ Пань уже приблизился к нему, низко поклонился и попросил извинения. «Не сердись на этого малого», — сказал он, кивнув в сторону Бэймина. «Он ни в чем не виноват. Это я упросил его обмануть тебя». Бао Юе ничего не оставалось, как улыбнуться и спросить. «То, что ты меня обманул, пустяки. Но зачем ты велел сказать, что меня зовет отец? Разве хорошо лгать? Вот расскажу тетушке, пусть тебя отругает». «Дорогой братец, мне так хотелось поскорее тебя вызвать, что я забыл, что подобными вещами шутить нельзя», — ответил Сюэ Пань. «Ну ладно, если тебе когда-нибудь понадобится вызвать меня, можешь тоже сказать, что меня зовет отец». «А!» — воскликнул Бао Юй. «За это ты заслуживаешь еще большего наказания». «А ты, негодяй!» — крикнул он Бэймину. «Чего еще стоишь на коленях?» «Я бы не стал тебя тревожить по пустякам», — говорил между тем Сюэ Пань, обращаясь к Бао Юю. «Но завтра 3-е число 5-го месяца, день моего рождения. И по этому поводу Ху Сылай и Чен Жисин где-то достали огромный и рассыпчатый корень лотоса и невиданной величины арбуз. Кроме того, они подарили мне копченого поросенка и большую рыбу, присланную им в подарок из Сиама. Вот и подумай, разве часто приходится получать такие подарки? Ну, рыба и поросенок стоят дорого, их трудно достать. Но удивительно, каким образом удалось вырастить такой большой корень лотоса и такой арбуз? Первым долгом я угостил свою матушку, а затем часть отослал твоей бабушке и матери. А оставшееся я сначала хотел съесть, но потом подумал, что это было бы незаслуженным счастьем для меня. Поразмыслив хорошенько, я решил, что кроме меня еще ты достоин есть такие редкие вещи, и поэтому пришел пригласить тебя к себе. Кстати, у меня будет один интересный малый актер и певец. Ты не против того, чтобы денек повеселиться вместе? Они направились в кабинет. Там уже сидели Джань Гуан, Чен Жисин, Ху Сылай, Шань Пин Жень и незнакомый Бао Юю актер. Увидев Бао Юя, все поздоровались с ним и стали расспрашивать, как он себя чувствует. Затем гости выпили чаю, и Сюэ Пань распорядился подать вино. Слуги бросились хлопотать, и через некоторое время все заняли места за столом. Бао Юй убедился, что арбуз и корень лотоса действительно невиданных размеров, и с улыбкой сказал: «Мне очень неудобно, я получил приглашение, а не прислал подарков». «Пустяки», — ответил Сюэ Пань. «Надеюсь, завтра, когда ты придешь меня поздравлять, подаришь что-нибудь оригинальное». «У меня нечего подарить», — смущенно признался Бао Юй. Одежда